Тайное общество волшебников. Согласись, приятно, когда тебе известна какая-то тайна, а другим нет. Зато когда что-то скрывают от тебя, становится уже не так весело, правда? В шумной и дружной семье Барбоскиных очень трудно держать, что бы то ни было в секрете. Но может оказаться и так, что про тайну-то известно, а вот в чем она состоит, остается загадкой. В такую ситуацию попал дружок Барбоскин. Однажды он узнал, что братья и сестры собрали секретное общество, а его туда не взяли. Роза, Лиза, Генка и даже малыш воображали себя волшебниками. Ребята каждый вечер надевали черные плащи со звездами, запирались в комнате девочек, включали странную музыку и произносили загадочные заклинания. Дружок знал только, что они водят хоровод вокруг коробки, в которой спрятан какой-то кристалл. Когда из-за двери в очередной раз донеслось... «Карамба, карамба, лямбда, крамба, карамба, лямбда». Дружок не выдержал и принялся стучать кулаками. «Пустите меня!» — взмолился он. «Ну, пожалуйста!» Услышав крики дружка, Роза выключила магнитофон. «Дружок, ты опять будешь нам мешать?» — недовольно спросила она. «Да буду!» — твердо ответил дружок и пнул дверь ногой. «Пока вы не примете меня в свое тайное общество волшебников!» «Дружок, мы не можем тебя пустить!» Решительно сказала Роза, и ребята снова начали повторять «Крамба, карамба, лямбда!» Чем привели дружка в бешенство. Он еще долго бился в закрытую дверь, но на него уже никто не обращал внимания. На следующий день Лиза, Гена и малыш с невозмутимым видом пили чай на кухне. Нахохлившийся дружок сидел поодаль со своей чашкой и демонстративно смотрел в другую сторону. Всем своим видом он пытался показать, как они его обижают. Наконец, Лиза не выдержала. «Хватит дуться!» — попыталась она утешить брата. «Мы же 100 раз тебе говорили, членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл». «Ну так покажите мне этот кристалл!» — умоляюще воскликнул дружок. «Подумай логически», — вступил в разговор Гена. «Если мы его тебе покажем, то ты узнаешь наш секрет, и тогда наше общество перестанет быть тайным». «Да уж, это звучало очень логично, так вот совсем не утешало». Дружок грустно вздохнул. «Ну что за несправедливость?» На кухню заглянула Роза и провозгласила. «Тайникус собраниус через пятус минутус». Гена с Лизой переглянулись, торопливо топили чай и поспешили за сестрой. Малыш посмотрел им вслед и озадаченно спросил. «Дружок, а что она сказала?» «Я этот тайный язык еще не выучил». «Тайное собрание через 5 минут», — буркнул дружок. Расшифровать тайный язык Розы для него не составляло труда, и тем горше было осознавать, что от него так навязчиво что-то скрывают. «Спасибо», — сказал добрый малыш и пошел в комнату для собрания. Дружок с тоской посмотрел ему вслед. «Подумать только, даже малыша они приняли, а его нет. Возмутительно». «Я все равно узнаю вашу тайну», — прошептал дружок, сжимая кулаки. Он решил действовать. Пока ребята в комнате проводили свой обряд, дружок подобрался к дому снаружи и приставил лестницу к окну. Однако Лиза была начеку. Как только любопытная физиономия брата появилась в проеме окна, она быстро задернула штору перед его носом, да еще и пальцем погрозила. Тогда дружок вернулся домой и подошел к запертой комнате. Сначала он попытался взломать замок отверткой, потом начал дергать за ручку. Да так остервенело, что в итоге она оторвалась. Совершенно отчаявшись, дружок надел на голову железное ведро, разбежался и... врезался в дверь, в надежде ее выбить. Увы, она не поддалась, только ведро помялось. Зато, услышав грохот, из комнаты высунулся Гена и увидел сидящего на полу дружка с ведром на голове. «Дружок, с тобой все в порядке?» – участливо спросил он. «Но с дружком не все было в порядке. Он едва не плакал от обиды». «Я так одинок!» – воскликнул он, сбрасывая ведро с головы. «Своим тайным обществом вы будто поставили между нами непреодолимую стену, и мне уже кажется, что мы совсем не семья». «Да ладно тебе, это же игра!» – попытался утешить его Гена и хотел похлопать брата по плечу. Дружок отстранился, ему так не казалось. «Игры должны быть веселыми, а если кому-то не весело, это уже издевательство!» Гена почувствовал угрызение совести и склонился к дружку. «Слушай, есть у меня одна идея», — заговорщицки прошептал он. В это время Лиза, Роза и малыш продолжали ходить вокруг коробки и произносить заклинания. Когда дверь отворилась и в комнату вошла фигура в черном балахоне, они не заметили подвоха. «Генка, закрывай хорошенько дверь, чтобы дружок не вошел», — напомнила Роза. Дружок в генином плаще не стал отвечать, чтобы себя не выдать. Он присоединился к хороводу, бубня себе под нос волшебные слова. Осмелев, мальчик заглянул в коробку, чтобы, наконец, увидеть собственными глазами, что же от него так тщательно скрывают. А там лежал невзрачный серый камень, освещенный электрической лампочкой. «Что? Гвоздь мне в кеды? Это и есть ваш магический кристалл?» Не сдержавшись, возмущенно вскрикнул дружок. «Да это же булыжник, который мы с малышом притащили со двора, чтобы дверь подпирать!» Малыш, Роза и Лиза застыли на месте. «Это дружок!» – ужаснулся самый маленький Барбоскин. «Нас раскрыли!» Лиза, сразу сообразившая, в чем дело, выскочила из комнаты и заметила Гену. «Предатель!» – бросила она. Ребята решили провести общее собрание, чтобы обсудить, как быть дальше. «Вообще-то мы должны наказать Генку за предательство нашего тайного общества волшебников», — уверенно заявила Лиза. «Зато он своего брата не предал», — заступился за Гену дружок. «Да какая разница?» — сказала расстроенная Роза. «Если тайного общества волшебников больше не существует...» «Почему не существует?» — спросил малыш, внимательно слушавший разговор старших. «Потому что все теперь знают про нашу тайну», — объяснила Лиза. «Раньше хоть дружок не знал, а теперь кто?» Ребята призадумались, и тут Гена воскликнул. «Тимоха!» «Точно!» — радостно поддержал брата дружок. Не прошло и пары часов, как в дверь Тимохи позвонили. Он открыл и увидел на лестничной площадке странное зрелище. На полу в ее центре стоит коробка, а вокруг бродят одетые в черные балахоны Роза, Лиза, Гена, малыш и дружок. Барбоскины воздевали лапы к потолку и дружно повторяли: «Крамба, карамба, лямбда, крамба, карамба, лямбда». Вид у всей компании был весьма зловещий. «Ребята», — неуверенным голосом начал Тимоха, — «а чего это вы делаете?» Притворившись, что только заметили постороннего свидетеля, барбоскины в ужасе загласили, подхватили свою коробку и помчались вниз по лестнице. Только дружок, притормозив, обернулся и с таинственным видом сказал: «Извините, Мох, но членом нашего тайного общества волшебников может стать только тот, кто увидел магический кристалл. Не пытайся ничего выяснить, ты и так слишком много знаешь». И он устремился вслед за остальными волшебниками. Тимоха проводил друга изумленным взглядом, а потом нахмурился и пробормотал: «Все равно я выведу вашу тайну». Так ребята Барбоскины помирились, а тайное общество волшебников было спасено. Наверняка рано или поздно дружок по старой дружбе раскроет секрет Тимохи, и придется поискать еще кого-нибудь, кто знает про волшебников и очень хочет раскрыть их тайну.